Женщины и узы. Итак, женщина совершает ошибку, когда обижается на нежелание мужчины решиться. Но еще большую ошибку она совершает, когда пытается его заставить и старается ускорить этот процесс. Вместо того, чтобы радоваться тому, что уже достигнуто, дружбе, близости, взаимной поддержке, ради штампа в паспорте вы только можете все это разрушить. Ваши попытки выяснить отношения, пытать любимого вопросами: «Мне хотелось бы понять, к чему ведут наши отношения, какие у тебя намерения, что ты думаешь о нашем будущем, мне нужно это знать, я не хочу снова терять напрасно время, я это уже проходила». Не получив нужного вам ответа на вопрос, вы предъявляете ему ультиматум. Женщины, страдающие от неуверенности в себе, желающие снабдить отношения с мужчиной ярлыком и печатью, донимают своими требованиями мужчин, которые считают свои отношения с ними стабильными и прочными. Но женщина начинает упорно твердить, что мужчина ее не любит, что он несерьезно к ней относится и так далее, пока не накличет того, чего боится. Таким образом, вы разрушаете то, что так хотели укрепить. Те женщины, которым сейчас за 30 и за 40, наверняка говорят: можно спокойно относиться к отсутствию штампа в паспорте, когда тебе 20-25, а наше время уже уходит. Нам еще детей нужно рожать и воспитывать. Вы поймите, милые мои, если ваши отношения непрочные, то никакой штамп их не укрепит. Я очень хорошо понимаю ваш страх остаться в одиночестве, но упреки и требования вам не помогут. Постарайтесь в первую очередь помочь мужчине определиться со своими чувствами. Поймите его чувства, и не нужно обижаться на его страхи и колебания. Сделайте ваше поведение таким, чтобы мужчина мог почувствовать в вас уверенность и силу. Это позиция равноправия партнеров. От того, что вы всегда радуетесь, когда встречаетесь с любимым, или когда ваш мужчина приходит домой, вы даете ему понять, что он нужен вам, что вам хорошо с ним. Если вы хотите, чтобы мужчина всегда был с вами, дарите ему это чувство при каждой встрече. Поверьте, такое отношение оправдывает себя на 100%.